Анна медленно повернула ключ. В квартире было так тихо, что любой звук казался гораздо громче, чем был на самом деле. Стук каблуков и шум расстегивающейся молнии на сапоге гулким эхом отскакивали от стен. Пахло табачным дымом. Она поморщилась. На цыпочках прошла в ванну, открыла кран. С детства она любила смотреть на льющуюся воду. Ей доставляло удовольствие бесконечность этого процесса и в то же время ощущение своей власти над ним. Дверь резко отворилась. На пороге стоял Сергей. «А что, побриться — это проблема?» — спросила она равнодушно, рассматривая его отражение в зеркале. «Ты решила окончательно вывести меня из себя», — нарочно спокойно произнес он. «Думаешь, я начну орать? Выяснять, где ты провела весь день?» Промолчала. В зеркале колыхались тени, напоминающие тонкие, очень тонкие ветви деревьев. Что бы это могло быть? Ничего похожего в ванной комнате нет и в помине. Она с интересом огляделась, будто пришла в гости и любуется интерьером. «Ты вообще чего добиваешься?» — продолжал Сергей. «Чего тебе, дуры, не хватает? Я столько лет вкалывал, не расслаблялся вообще. Такие проекты запускал. Чего тебе надо? Чего?» Сергей шагнул к ней и прижал к себе. Так крепко, что ей стало больно. «Отпусти меня!» — с усилием прошептала она. «Да пошла ты!» Он сильно сжал ее руку. На нежной белой коже остались красные следы, продолговатые, как колышающиеся в зеркале тени. Она вскрикнула. «Все мстишь мне? О, только умоляю, не начинай, не было у тебя никакого ребенка. Эмбрион, зародыш, одноклеточная». «Это ты, одноклеточная», — просипела Анна. Дышать становилось все труднее. Не закрывая глаз, увидела темноту, красные проблесковые огни, вспышки слева и снова длинные сплетающиеся тени. Только теперь они стали белыми и тянулись к ней щупальцами, обнимая за шею. Никакого зеркала впереди, никакого Сергея позади, только тишина и сильный жар. Что-то упало с грохотом, кто-то витиевато выругался и... Снова ничего. Черная дыра, где время ведет себя самовольно, не подчиняясь законам, где пространство скручивается в спирали и где исчезают галактики. Наверное, там она и оказалась и блаженно задышала в безвоздушии космоса. А что, если довериться провидению и ни о чем не думать? Лежать, скажем, в комнате на диване и ждать того, что должно случиться. Например, придет сосед или еще кто-то, кто окажется кем-то важным в твоей жизни. А может, ничего и не случится, даже если ждать целую вечность. Анна попыталась открыть глаза. Странный треск или стук, больно отзывающийся в одном из полушарий, в левом. Вот опять. Веки медленно, с трудом поднялись. Анна увидела смутно знакомое лицо, или незнакомое, или не увидела, а просто придумала. Отдельные моменты ускользающей цепи событий вспыхнули в голове, выстраиваясь в цветные пазлы. Платье, замшевые туфли, немецкое посольство, «Das ist meine Frau Anna». «Михаил», — чуть слышно выдохнула она. Белый халат из-под сине-зеленой куртки, усталые глаза, упрямый подбородок с ямочкой. У кого же еще была ямочка? Это потом, потом. Сейчас важно понять, что происходит. Ну да. Ну да, скорая помощь, врач. Сбивчиво бормотала она. Со мной что-то случилось. Попыталась говорить громче, но закашлялась. Михаил встревоженно посмотрел на нее. «Честно говоря, диагноз рано ставить. Необходимо дополнительное обследование. Сейчас вот доберемся до больницы. Здесь поблизости 24-я городская. Там и уютно, и персонал хороший». Как причудливая история раскручивает свою спираль. Такое чувство, что здание тоже проходит свой виток. Когда-то в 1716-м на углу Петровки и Страстного бульвара была построена усадьба князей Гагариных с мощным 12-колонным портиком, равных которому нет в Москве. В свое время здесь располагался английский клуб, позднее интенданты армии Наполеона. Но с 1833 года и по сей день здесь находится больница. «Прекрасное здание. И по внешнему виду, и по сути», словно читая ее мысли, вдруг сказал Михаил. Анне показалось, что она что-то говорит, но голоса не было. Михаил положил свою широкую ладонь на ее руку и мягко спросил: «Что же с вами случилось?» Она почувствовала, что сейчас заплачет, и отвернулась. Что с ней случилось? Да если бы она сама понимала, ей не было бы так горько, и она не чувствовала бы, как внутри нее все скручиваются, какие-то жгуты мешают двигаться, душит, и не задавала бы себе постоянно этот опускающийся тягучим туманом вопрос. Дышать снова стало тяжело. Пытаясь успокоиться, она закрыла глаза, погрузившись в смутную дремоту. Увидела перед собой лицо девочки с большими грустными глазами и красным бантом на коротко стриженных волосах, небритое, беспомощное лицо Сергея, и почувствовала, как ее охватывает паника. «Во всем виновата я, только я». Машина остановилась, дверца с громким стуком распахнулась, и Анна увидела табличку «Терапевтическое отделение». Михаил заполнял бумаги, что-то спрашивал, но ей трудно было говорить. Тяжелые веки отказывались подчиняться. Она чувствовала, как проваливается в длинную, постоянно вращающуюся трубу. Летела, захлебываясь от увеличивающейся скорости и чувствуя легкое покалывание в руке. Дружелюбный шум дождя напоминал о вчерашнем. Она увидела светлые стены и окно с задернутыми занавесками, практически белыми. В дверь постучали, и в палату легко и непринужденно, словно танцуя, вошла полноватая женщина, положила на тумбочку пластиковый стаканчик с разноцветными таблетками, весело пропела: «Доброе утро, Анна Борисовна, выспались?» «Даже очень», — чуть слышно ответила Анна. «Сейчас выпьем таблеточки и сделаем укольчик». «Укольчик?» «Да, красавица, а то разве это дело так нервничать? Нужно немного успокоиться, в себя прийти. Вся жизнь ведь впереди».